Приветствую всех любовью Иисуса Христа. Удивительное время, где мы можем собраться, поклониться Богу в духе и истине, услышать Его Слово, иметь общение с Ним и друг с другом. Я благодарен Богу, что могу находиться среди вас. И удивительно, Бог говорит: «Мои мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. И брат позвонил, это помощник национального директора, и мы сегодня его также услышим, свидетельство, он также поделится служением, которым мы совершаем, служение миссии «Гедеон». Я думаю, он есть ему что сказать. Хотелось бы обратиться к Слову Божьему, если у кого есть Библия, откройте. Второе послание Коринфской церкви. Я прочитаю с двух глав, со второй и с третьей. Вторая глава второго послания Коринфина с 14 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Третья глава со второго стиха. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквой, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Аминь». Мы знаем историю Коринфской церкви. Церковь была проблематичная. Павел сталкивался с разными ситуациями, в том числе и с лжеучителями. Хотел бы немножко поделиться с вашими мыслями. Павел начинает: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Я посмотрел в словарь Стронга, что такое торжествовать. Здесь более обширно берется. Смотрите, как это звучит. Торжествовать – совершать триумфальный въезд, вести за собой триумфальное шествие, давать возможность торжествовать, обеспечивать триумф, победу. Павел здесь заимствует образ из триумфальных процессий римских завоевателей, когда они возвращались с поля битвы домой. По улицам они вели пленников, которые шли впереди них. Это показывало, что они были победители. По сторонам несли кадильницы, которые воскуривали фимиам, который наполнял вот это благоухание. Здесь Павел видит и изображает нашего Господа Иисуса завоевателем, и мы, как Его подданные, распространяем благоухание повсюду, то есть благую весть, также нашу жизнь. 15 стих. «Ибо мы Христово благоуханию Богу, спасаемых и в погибающих». Слово Божье имеет двойной эффект. Здесь Павел говорит: благоухание в спасаемых, тот, кто принимает, наследует жизнь вечную, и мы здесь читаем «и в погибающих». 16 стих говорит: для одних запах смертоносный на смерть, то есть это предзнаменование погибели, и второе – запах живительный на жизнь. Здесь говорится о тех, кто принимает Евангелие, наследует жизнь вечную. В любом случае, здесь Господь прославляется. Павел пишет, кто способен к сему. В 3 главе мы находим ответ в 5-6 стихе. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Здесь он говорит, кто способен всему. И здесь мы уже находим ответ. В первом послании этой же церкви к Коринфянам, 8 глава, 3 стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». В 17 стихе мы читаем, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога пред Богом во Христе». Павел здесь пишет о лжеучителях, которые пытались развести Слово Божие своими доктринами, но цель была их не одна – это корость. Но Павел был не таковым. Дальше Павел продолжает мысль. Здесь мы прочитали, что мы благоухание. Здесь также он говорит «вы письмо». «Вы письмо, ваше обращение ко Христу, ваша жизнь – достаточная рекомендация». Первое послание этой же церкви, 9 глава, 1 и 2 стихи. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Написано, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение нас не чернилами, но Духом Бога Живого не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Пророк Езекииль в 36 главе напишет такие слова, 25 по 27 стихи. «Я окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Смотрите. Дам вам дух, дам вам сердце плотяное. Это то, что происходит при рождении свыше. Павел и Тимофей – это были просто орудия в руках Бога, которые Бог образовал церковь в Коринфе. Мы много читаем в этих двух письмах, и мы находим, много было проблем. Это была конфликтная церковь, и Павел стоял за веру евангельскую. Все церкви могут видеть, чем обязаны коринфяне Павлу и Тимофею. Об этом говорит добрая жизнь коринфян. Павел и Тимофей только орудие в руках Господа. Через своих служителей Господь произвел действие. В 4 стихе мы читаем, «Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа». То есть, такое убеждение имеем в Боге, то есть отношение к Богу. Павел стоит в тесном общении с Богом, в нем полагает опору через Христа. Хотел бы выделить 4 момента. Это можно обозначить успех христианской жизни. Первое. Дает торжествовать. Слово греческое, оно звучит так. «Тхиамбеонти» – «победоносно ведущему», где мы читаем первое послание к коринфянам, 15 глава, 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом». Это первый момент. Второй момент – распространять благоухание, говорить о Христе, жить, соответственно, Ему. Апостол Павел напишет своему ученику, духовному сыну Тимофею, Во втором письме, в четвертой главе, мы читаем во втором стихе: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Третье. Мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Сегодня мы слышали об апостоле Петре. Я хотел также обратиться к этому посланию, к первому. Четвертая глава. Прочитаю два стиха, 10 и 11 стихи. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Четвертое. Проповедовать искренне, как от Бога. Мы прочитали: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Пред Богом мы всегда должны помнить, перед кем мы стоим. Мы находим такие места в Паралипоменоне, но Бог обозревает всю землю. Очи Его обозревают всю землю, и руки Его поддерживают тех, кто вполне предан Его. Мы всегда должны помнить, перед кем мы ходим. И живя вот в это время нелегкое, непростое, мы должны особенно быть готовы к встрече с Богом, чтобы наши сердца были уже подготовлены к встрече. Как мы встретимся с Богом? Все зависит от нашего состояния. Во Христе, во имя Христа, с властью Христа и как представители Царства Небесного, мы, Его послы, должны представлять Иисуса Христа этому погибающему миру. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, евангелист Иоанн напишет такие слова, 12 стих. «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения Бога, не от хотения, извините, плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Представители Христа. Мы читаем в этом же послании, во втором, только в пятой главе, 20 стихе. «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Я хотел бы, чтобы вот эти четыре момента мы могли выделить для себя, какая наша жизнь должна, что хочет Бог от нас видеть, какое мы издаем благоухание, что читают в нас люди, видят ли они в нас Христа. Бог хочет видеть эти плоды, приятные плоды. Это благоухание, которое обоняет Его. Чтобы мы всегда помнили, что Бог нас оставил здесь, чтобы мы шли и возвещали этому погибающему миру о Его любви, призывая тех, кто еще не знает Его, к Спасителю. Мы сегодня слышали в первой проповеди, где об этом также сегодня говорилось, напоминалось. Пусть нас Бог благословит, чтобы наши сердца бодрствовали. Я немножко поделюсь, как совершать служение. Благодарен Богу, что из вашей церкви брат Степан, вот так его Господь побудил, сейчас с нами также выходит, трудится. Мы собираемся 5 раз в неделю после работы, 6:30 вечера. Собираемся, совершаем, читаем слово, совершаем молитвы и идем рассказывать людям о Христе, дарим вот эти замечательные Евангелия. И наша цель не только подарить им Евангелие, наша цель рассказать о Христе и направить им путь в небо. Бог сказал: «Вы посланники от имени Христова». И смотрите, что мы прочитали. Сам Бог просит от имени Христова, чтобы они примирились с Ним. Я благодарен, что Бог создал такую удивительную миссию Гедеон, которая уже век. Я думаю, брат здесь расскажет более точно и подробно, что это за миссия, что она совершает. Пусть нас Бог благословит каждого, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы подправили свои светильники и были готовы к приходу нашего Господа Иисуса Христа. Готовы ли мы с Ним встретиться, как с Спасителем, с радостью, увидеть Его есть, какой он есть, или все-таки быть постыженным. Я думаю, это, наверное, страшнее не бывает, когда быть постыженным и услышать другие слова, которые, я думаю, никто не хочет эти услышать, лукавый, ленивый раб. И пусть Бог нас благословит, даст нам силы пройти это поприще, и чтобы мы возрастали в Нем, в любви, познавали. Дети сегодня ответили, для чего вы, дети, собираетесь? Хороший был ответ. Познавать Библию, познавать Христа, познавать Бога, иметь вот такие чувствования, какие в Иисусе Христе. Пусть Он нас сохранит от всякой этой заразы, которую мы сейчас видим, что происходит по всему лицу земли, не только в России. И мы все прекрасно понимаем, это не то, что какой-то там вышел какой-то вирус откуда, с Ухани. Нет, нет, братья и сестры, исполняется Слово Божье на наших глазах. Исполнение Слова Бога. Горный Карабах – война. Смотрите, землетрясение там. Смотрите, что происходит. Как люди погрузились во тьму, погрузились в беззаконие и в грех. И Бог хочет видеть от нас тех плодов. Нельзя себя ограничивать, что вот здесь мое место, и все. Но Бог хочет видеть там, на территории врага, на территории врага, чтобы мы пошли и рассказали людям о Христе. Пусть нас Бог благословит. Я предлагаю, если есть желание, давайте мы совершим молитву, и я также помолюсь.